Упражнение 10. Будущая система хранения. Перечитайте ваш список. Выделите то, что относится к хранению документов. И теперь обратите внимание, на какие большие группы вы разделили документы. Это и будет максимально персонализированная структура папок. Обычно в списке к документам относятся от 10 до 25 пунктов. Для удобного восприятия этого многовато. Посмотрите, можно ли объединить пункты списка между собой по какому-то общему признаку. В верхнем уровне в идеале у вас должно получиться примерно от 3 до 10 крупных категорий, а более детальное разделение внутри них. Теперь в вашем файловом хранилище создайте пустые папки с названиями этих категорий. Выберите из списка только то, что вам актуально. Такие папки могут организоваться на разных носителях, исходя из вашего удобства. Это мы уже рассматривали в прошлой главе. Примеры наиболее популярных категорий – работа, учеба, хобби, книги, фильмы, музыка, игры, программы, бытовые файлы, фотографии, воспоминания. Именно по этим категориям дальше в книге я даю советы по расхламлению. Возможно, что-то из документов занимает так много места или настолько важно, что у него будет отдельная папка. Имена папок вы можете брать стандартные или придумывать свои. Ночь, тишина, и только я шуршу в ноутбуке. Не спится. Разбираю файлы. Внезапно понимаю. Мне не нравится название папки «Работа». Слишком скучно. Неожиданно придумалась папка «Мода». Я работаю стилистом, и раньше у меня все было разбросано по ноутбуку, черт знает как. Если в вашей системе существуют папки по умолчанию, вы можете попробовать воспользоваться ими, но гораздо интереснее сделать структуру под себя. Кстати, это отличный повод потренировать фантазию и поднять себе настроение. Кто сказал, что папки должны называться скучно? Всякости, астраханчик, экстрим, соленья. Вы ограничены только сферами деятельности и собственной фантазии. Вопрос участницы курсов. Подскажите, рабочий стол подойдет в качестве общего места для расхламления? Я планирую потом убрать папки с рабочего стола. Но сейчас мне так удобнее, потому что постоянно туда захожу и что-то удаляю. А когда начну работать, наверное, привыкну работать с новым местом. Или нет? Обязательно создавайте структуру сразу в том месте, где будут документы постоянно лежать. Не нужно куда-то временно ее пристраивать, чтобы потом перенести. Делайте сразу на чистовик. Как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. В процессе расхламления у вас выработается привычка класть все сразу на место. И будет лучше, если вы выберете это место сразу, чтобы потом не переучиваться. К тому же, если вам сейчас неудобно ходить по папкам, то потом удобнее не станет. Ищите сразу комфортное для себя решение. Нет смысла размышлять сейчас теоретически о том, какой вариант удобнее. Думайте руками. Положите документы в одно место, в другое, в третье, и где они удобно улягутся и при этом не будут вам мозолить глаза, там их и оставьте. Файлы от компьютера. Часто программы или операционная система создают собственные папки и файлы в моих документах и других местах для пользователя по умолчанию. И сколько их ни удаляй, они появляются заново. Не позволяйте им оказываться в одной папке с вашими личными документами. Если это не вами созданный файл, в документах ему не место. У меня на курсах пользователи изредка выбирали для документов папку по умолчанию, сносили оттуда все системное, и у них внезапно ломался Outlook, потому что он вообще-то там живет. Вот и пусть он там дальше и живет. Оставьте папки по умолчанию в системе, а себе создайте отдельный уголок. Смешивать компьютерные в кавычках и личные файлы – это примерно как держать в одном ящике отвертки и шампунь. Во-первых, при пользовании личной папкой вам важно охватывать все документы одним взглядом. Когда внутри появляется подобный виртуальный налет, внимание рассеивается, а внимание у нас и так дефицит. Во-вторых, автоматическая резервная копия будет прихватывать и их вместе с остальными, а это дополнительное место на диске резервного хранения. Лучше всего отделиться от системы, создав большую папку под документы со своим именем и уже внутри хранить личные файлы. Не распыляйтесь. Система папок должна быть простой. Лучше всего, если они будут названы одним-двумя понятными словами на одном языке, и суммарно их будет не больше десятка. Почему такое число? Исследования доказали, что человеческий мозг в силах запомнить примерно 5-7 объектов разом. Например, если вы захотите заказать больше 5 видов мороженого в кафе, придется сверяться с меню, чтобы ничего не забыть. Также и с папками. Когда у вас перед глазами от 5 до 10 крупных категорий, содержащих только файлы по определенной тематике, мы уже не думаем, и куда я мог сохранить резюме. А целенаправленно лезем в папку с работой. Если же в документах лежит примерно 40 папок с разными названиями, еще десятка три бесхозных документов, вы подвисаете, начиная читать. Еще пример. Если у вас несколько разных увлечений, лучше сохранить их все в одну большую папку «Хобби» и уже внутри создавать подпапки для каждого из них. Макраме, кикбоксинг, итальянская философия. Таким образом, едва открыв документы, вы легко найдете, куда спрятали сочинение Фомы Аквинского или видеоролик по отработке базовых ударов в челюсть. Значит так, новая структура – светлое будущее. Мегапапка со всем, что у меня было до этого – темное прошлое. Мои категории папок – библиотека, кинематограф, фотографии, личный архив, работа, музыка, подборки, творческие проекты, программы. Итого 9 штук. Основное место хранения у меня будет внешний жесткий диск, чтобы я могла пользоваться одними и теми же документами и на ноутбуке, и на стационарном компьютере. Зачем делать пустые папки? Вы можете не увидеть особого смысла в создании пустого каркаса, если у вас есть относительно удобная структура, где совсем мало мусора. Но я рекомендую попробовать. Создание совершенно новой структуры, куда вы постепенно будете переносить документы, имеет психологический эффект. Переложить документы из старых папок в новую с таким же названием недолго, но вы сразу увидите, какого порядка можно достичь, и вам это понравится. Это похоже на переезд в новую квартиру. В детстве на чистой комнате хочется добавить буквально пару предметов мебели. Старые папки невольно тянут за собой старые привычки. Если у вас уже есть хорошая удобная структура, выполнение заданий поможет вам сократить объем документов в 2-3 раза. У меня всегда все было четко по порядку, вплоть до того, что бардак у коллег видеть не мог. Очень раздражало. Начал по вашему курсу вычищать документы. Поковырялся немного и бросил. Решил, что все это не мое. Внешне вообще почти ничего не поменялось. Но как-то неудобно все-таки было. Психанул, написал в Word все по памяти, что мне нужно. Там же нарисовал простую блок-схему структуры файлов. Получилось в 3 раза меньше папок, чем у меня было. Что-то внезапно оказалось не нужно. На компьютере есть, в списке нет. Удалил без сожаления. Начать с нуля – отличная тактика. Вы можете попробовать сначала нарисовать будущую структуру папок на бумаге и только потом переносить ее в компьютер. Это поможет визуализировать свои потребности. Если в какой-то момент вы поймете, что эта классификация неудобная и неправильная, перебирайте варианты, пока не найдете подходящий. А если после разбора останутся пустые папки, просто удалите их. В конце концов, мы же экспериментируем. Имена файлов и папок. Понятны имена – основа хорошей сортировки. Глядя на название, вы должны совершенно четко, без раздумий, понимать, что находится внутри или по ссылке. Полагаться на память бессмысленно. Это сейчас вы помните, что в папке «Новая папка 48» у вас курсовая за третий курс, фотографии с юга и инструкции к модему. А через пару лет или даже месяцев все изменится. Если вы хотите выделить какую-то категорию, в начало ее названия поставьте восклицательный знак 2, 3 или возьмите название в квадратные скобки. Это автоматически перекинет документы в самое начало списка. Если у вас много файлов, привязанных к датам, удобен принцип «даты задом наперед». Чаще всего его используют для папок с рабочими проектами, хобби или фотографиями. Сначала мы пишем год, потом месяц и, если нужно, день и название проекта. Например, в одной папке с фото рядом могут лежать такие: 2015-07 фотографии из Питера, папка 2015-08 фотографии из Москвы, 2015-09 домашние посиделки. В этом случае компьютер автоматически отсортирует папки по записанным там датам. Не забывайте про резервные копии. Первая часть списка очень дорогая вашему сердцу информация, поэтому вам нужно озаботиться возможностью где-то ее сохранить. Вторую часть тоже можно забэкапить, если вам жаль вашего времени. В случае с документами существует несколько вариантов резервных копий. Они бывают автоматические, когда вы настраиваете резервное копирование один раз и потом уже не думаете об этом. Или вручную, когда вы ручками сами копируете важную информацию, например, на внешний диск. Хранить резервные копии можно в облаке, на внешних жестких дисках или даже нарезать копии на DVD. У всех способов есть и преимущества, и недостатки. Внешний хард может сгореть при пожаре, облако могут угнать злоумышленники. Абсолютной безопасности не бывает, поэтому выбирайте резервное копирование, исходя из вашего удобства. Я, например, очень дорожу личными фотографиями, рабочими документами, в том числе текстом этой книги, но мне очень жалко своего времени, поэтому важная информация у меня копируется автоматически в два источника резервного копирования, а второстепенная только в один. Некоторые знакомые считают меня параноиком. Зато недавно была другая история. В отпуске я разбила телефон, и только при покупке нового выяснилось, что автоматическое сохранение контактов облака отвалилось еще полгода назад. Не смертельно, но неприятно. У всех важных мне людей, с кем я познакомилась за последние полгода, пришлось спрашивать номера телефонов заново. Ну, ничего страшного. Настроить резервные копии можно хоть сейчас, с огромным нерасхламленным архивом документов и кучей пустых папок. Можно настроить копирование только для папок светлого будущего. Тогда весь труд по сортировке не пропадет в случае катастрофы. Для меня все самое ценное не лежит на компьютере. Для меня самое ценное — это люди, впечатления, эмоции, встречи, мои мысли, которые я могу передать другим, путешествия, результаты моего творчества. Все это в реальной жизни, в моей памяти. Часть есть в интернете. И для всего этого мне резервные копии не нужны. Бывают случаи, когда виртуальный мир для людей не так важен, как реальный. Тогда резервное копирование может быть не нужно. В любом случае, принимайте решение осознанно, чтобы потом не жалеть. И помните, чем проще, тем эффективнее. Например. Долго думал, нужен ли мне бэкап в принципе на внешнем диске. Какие файлы мне важны? Фото моих миниатюр? Так они в любом случае грузятся в облако. Файлы обработки видео на YouTube? Но я не планирую править то, что уже залито. Документы я уже года 3 как переполз на Google Docs. Решил, что проще и дешевле нарезать все на DVD и убрать в коробку.